Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Как много верст до древней Палестины! Я с этой страною не знакома. Но вот сегодня, далеко от дома, иду по улицам Иерусалима. Никто меня не видит и не знает, как будто стала я неслышной тенью. Дом в переулке, узкие ступени. Я осторожно двери открываю. Я знаю, в этом доме будет встреча. Иисус один и избранных 12. Христос просил учеников собраться. Здесь проведут они последний вечер. Для трапезы последней все готово. И входят в дом ученики с Иисусом. Не прячась, я стою в простенке узком и вижу всех, любое слышу слово. Я узнаю их сразу, как ни странно, Петра, Иакова, Фому, Иуду. И было мне узнать совсем нетрудно любимого Иисусом Иоанна. Ученики вокруг Христа, как дети. Все ждут, что им сейчас учитель скажет. Внимания полон, ученик был каждый. Меня никто, казалось, не заметил. Христос обвел учеников глазами. Они все в ожидании молчали. Учитель был как никогда печален. «Один из вас предаст меня», — сказал он. О, как ученики заволновались и спрашивали горестно друг друга. К Иисусу их слова пришли по кругу. «Не я ли, Господи? Скажи, не я ли?» Иисус смотрел, как на детей, с любовью. Он знал, кем будет предан, имя это, и в чьих руках звенящие монеты. А у меня сжималось сердце болью. Предателя я тоже имя знала, но и мои уста тогда шептали. «Не я ли? Господи, скажи, не я ли?» Нечаянно я вслух слова сказала. Никто не мог услышать и ответить, но Иисус на голос оглянулся, и взгляд его души моей коснулся, и между нами не было столетий. Он не спросил, откуда я явилась. Он знал, живу я в 21 веке. Я взгляд Христа запомнила навеки. Во взгляде том любовь была и милость. Потом благословлял он хлеб и чашу. Ученикам он говорил благое. А впереди ждала Христа Голгофа. Мгновения бежали чаще, чаще. И подходил к концу последний вечер. О, как мне не хотелось расставаться! В век 21 нужно возвращаться. Шагнула в ночь я времени навстречу, и в Доме Божьем хлеб мы преломляли. И вновь стояла я в простенке узком. Уста шептали тихо Иисусу. «Не я ли, Господи, скажи, не я ли?» Голгофа, Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя. Распятый Иисус мой Господь, Ты снял мою боль и изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе. Пустыня, зной палящий обжигает, все желтое, и солнце, и песок. Через барханы человек шагает, цепочкою неровной след от ног. Он так устал под жаркими лучами, и жажда так измучила его. Ах, если бы потоки зажурчали, или дождь пролился бы над головой. Путь был далек, а силы иссякали, и сердце билось тяжело в груди. Уста, потрескавшиеся, прошептали: «Воды, хоть каплю малую воды!» Молчит песок, он равнодушен к жажде, и солнцу в поднебесье все равно, что от лучей палящих кто-то страждет, что вдруг прервется след от чьих-то ног. Пустыня путника не отпускала, и падал он лицом в песок не раз. Ни разу же он видел смерти жало и думал, что пришел последний час. И угасала жизнь. Но вдруг, о Боже, зеленый остров, впереди вода! Мелькнула мысль. Мираж? Нет, невозможно! А может быть, то Бога чудный дар? С надеждой он пошел и не ошибся. К холодному источнику припал. Среди пустыни был оазис жизни, который путника от смерти спас. Ты никогда не шел через барханы, в песке горячем ног не обжигал, не знал пустыни знойное дыханье, но жажду, несомненно, испытал. И ею ты томился не однажды, воды просили и твои уста. Но есть под небом и другая жажда, когда душа томится без Христа. И есть оазис жизни, есть источник, где воду жаждущий всегда найдет. К источнику приходит тот, кто хочет, и тот, кто хочет, воду жизни пьет. И для тебя потоки жизни льются, как и для всякой жаждущей души. Вода живая только у Иисуса. И если ты из жаждущих, спеши. «Иди и пей», — Иисус сказал когда-то. «Иди и пей, и жажду утолишь. Иди и пей, без серебра, без платы. Иди и пей, что ты вдали стоишь». Он и сегодня говорит: «Сын Божий, коль истины ты жаждешь, то иди. Источник у креста, к его подножью, душою жаждущую, припади». Чистый источник, прекрасный поток, льется в Иисусе могучий глубок. Течет он счастливо, земля, пышно цветут там сады и поля. Жаждущий души, кто верит ему, Бог наш приводит к ручью своему. Жаждущий души, кто верит ему, приводит к ручью своему. Пасхальный агнец. Египет. Рабство. Непосильный труд. 4 долгих сотни лет неволя. Евреи иго тяжкое несут, изнемогая от нелегкой доли. Но не забыл Израиля Господь, послал к сынам еврейским Моисея, чтобы вел он многочисленный народ из рабства в обетованную землю. Но фараон рабов не отпускал, сжимал своей рукой владыки скипетр. Но Божия сильней была рука, и опустились казни на Египет. Одна, другая, третья, 9 раз. Но не смирялись сердцем египтяне, и Моисей услышал Божий глас. «Пусть казнь 10-я последней станет. Я по земле пройду в полночный час, и жало смерти первенцев коснется. Погрузится Египет весь в печаль, но жизнь в домах еврейских не прервется». И повелел Господь ягненка взять для каждого израильского дома и кровью агнца знаки написать багровым цветом на дверных проемах. Впервые в жизни в Божиих словах евреи слово «Пасха» услыхали. Так агнцев жертвенных Господь назвал. Животные, став жертвой, умирали. Невинная тогда струилась кровь, дома израильские защищая. Был осенен знаменьем каждый кров. Перед багровым цветом смерть молчала. И ангел Божий мимо проходил, к Израилю не прикасаясь смертью. Израиля Господь не погубил, благодаря крови пасхальной жертвы. Все вышли из египетской земли, и рабство тяжкое лишь вспоминали. И от Египта, будучи вдали, евреи праздник Пасхи отмечали. В земле египетской и я жила, и рабские на мне звенели цепи. Сегодня рабство, мир греха и зла, жизнь в этом рабстве, словно в мрачном склепе. Но Бог мне путь к свободе указал, и кровью жертвенную спас от смерти. Господь невинного сам агнца взял, и во спасенье дал мне эту жертву. Тот агнец распят был, его казня Господь мои грехи прощал с любовью. Святой Сын Божий заклан за меня. Я спасена его пречистой кровью. Голгофский крест окрашен в красный цвет, и этот цвет окрасил сердце двери. Пути иного для спасения нет, как только в жертву Иисуса верить. Распятый агнец, кровь его и крест. Он моя Пасха, он мне жизнь принес. Он умер на кресте, и он воскрес. Пасхальный агнец Иисус Христос. Oh, Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.